Взгляд Чэнь Байлиня вдруг стал холодным, и он ледяным тоном спросил: «Так ты украл эти духовные массивы?» Кай Ян помотал головой. «Меня научил им великий мастер Ся». Чэнь Байлянь не мог понять, почему этот юноша, утверждающий, что не имеет с великим мастером ничего общего, владеет такими драгоценными духовными массивами. Он снова улыбнулся. «Ладно, ладно, ладно. Алхимические техники украсть нельзя, определенно, и раз тебя научил великий мастер, то все в порядке». Видимо, он считал, что Кай Яну не хотелось публично признаваться в характере их с Сяофушином отношений. Хотя они обмолвились всего парой слов, из их разговора старейшинам стало кое-что ясно. Кажется, два массива, которые Ян Чжэнь не мог опознать, были крайне ценными. «Старшему знакомы эти массивы?» – поинтересовался Кай Ян. Если бы Чэнь Байлянь не узнал массив, он бы не отреагировал так бурно. Однако Кай Ян был в самом начале алхимического пути, откуда у него могли взяться знания Чэнь Байлиня. Выслушав вопрос Кай Яна, Ян Чжэнь и другие старейшины посмотрели на Чэнь Байлиня. Он вымученно улыбался, а в устремленном вдаль взгляде мерцала тоска. «Черт возьми, да скажи уже!» Дошел до точки Ян Чжэнь, громко выругавшись и потребовав от Чэнь Байлиня объяснений. Никогда прежде главный алхимик семьи Ян не молчал так долго, однако сейчас он, кажется, полностью погрузился в свои мысли. После длительного молчания он заговорил. 30 лет назад я был в долине короля-врачевателя, на встрече алхимиков. Однажды мне выпала честь изучить этот духовный массив, но тогда он был готов лишь наполовину. Внезапно поняв, что произошло, Кай Ян вскинул бровь. В тот раз на встрече алхимиков было много гениев, которые соревновались друг с другом. Этот старый эксперт прошел через множество испытаний и победил десятки противников, но перед самым финалом меня победил человек, Сяофушен. Чэнь Байлянь с улыбкой посмотрел на Кай Яна. Великий мастер Ся был рожден для алхимического пути, проиграть ему ни капли не стыдно. Ян Чжэнь сложил руки на груди и фыркнул. Будучи культиватором боевого Дао, он, конечно же, не понимал алхимического пути, не понимал восхищения и взаимопонимания, которое связывало лучших алхимиков. Лучшим молодым алхимикам предоставили возможность посетить пик святого лекаря, чтобы воздать должное портрету святого лекаря и познать алхимический путь. Погрузился в воспоминания Чэнь Байлянь. Мы с Сяофушином пошли на пик вместе. Именно там мы увидели половинную версию этого духовного массива. Очень жаль, что этот старый эксперт не смог увидеть его полную форму раньше. Потом я ушел к семье Ян, а Сяофушен попал в долину короля-врачевателя. Хе-хе, с улыбкой сказал Чэнь Байлянь. Последние 30 лет я часто переписывался с великим мастером Ся, и всякий раз, когда у меня было свободное время, я посещал долину и изучал вместе с ним наполовину готовый массив, пытаясь понять его до конца. За 30 лет у меня ничего не получилось. Когда на долину напала злая земля пепельно-серых облаков, когда они уничтожили портрет святого лекаря, этот старый эксперт решил, что больше никогда в жизни у меня не будет шанса увидеть этот духовный массив завершенным. Я никогда не ожидал. Ха-ха, ха-ха-ха. Чэнь Байлянь откинул голову, уставившись в небо. Его лицо украсила радостная, но немного горькая улыбка. Сяофушен и есть Сяофушен, он всегда на шаг впереди этого старого эксперта. Не ожидал, что он закончит этот духовный массив. Этот старый эксперт не может сравниться с величайшим алхимиком мира, который не просто так заслужил свой титул. Кай Ян не ожидал, что полученный им духовный массив окажется связан с последними событиями. Если даже Сяофушен мог постичь мудрость святого лекаря лишь наполовину, он представить себе не мог бесконечность алхимического пути. Появление этого массива здесь решило загадку, которую 30 лет пытались решить два лучших алхимика мира. Да, да, ты уже достаточно сказал. Просто объясни, этими двумя массивами можно пользоваться? Нетерпеливо спросил Ян Чжэнь. Что за чушь? Фыркнул Чэнь Байлянь. Как они могут быть бесполезными? Это духовный массив из портрета святого лекаря, сокровища, оставленного самим святым лекарем. Естественно, можно. И какова их цена? Беспокойно спросил Ян Чжэнь. Неизмеримо, серьезно ответил Чэнь Байлянь. Все старцы в зале сконфузились. Кай Ян предложил семье Ян эти два массива, но они стоили столько, что даже Ян Чжэнь не знал, как вознаградить Кай Яна. Я заберу эти массивы с собой, этот старый эксперт должен хорошенько их изучить. Хмурое лицо Чэнь Байлиня расцвело улыбкой, и две нефритовые таблички скользнули ему в руку, словно это были ценнейшие в мире сокровища. «Хорошо, забери их себе, но помни, что о них никто не должен знать. Ты знаешь правила семьи Ян», – мрачно произнес Ян Чжэнь. Чинь Байлянь закатил глаза. «Этот старый эксперт уже 30 лет живет в семье Ян. Как я могу не знать правила семьи?» С довольным выражением лица Ян Чжэнь кивнул. Чинь Байлянь посмотрел на Кай Яна, уже без пренебрежения или презрения. Он вежливо спросил: «Мальчик, как тебя зовут?» Кай Ян машинально ответил, назвав свое имя. Чинь Байлянь доверительно похлопал его по плечу. «Ладно, ладно, этот старый эксперт запомнит тебя. Приглашаю тебя на чашечку чая, когда у меня будет время». Сказав это, Чинь Байлянь взмахнул рукавами и стремительно ушел. Потрясенные старейшины переглядывались, а некоторые просто горели от любопытства. Чинь Байлянь пригласил младшего к себе на чай. Главный алхимик семьи Ян их-то ни разу на чай не приглашал. Для такого юноши это было экстраординарной привилегией, и если о ней узнаю, это вызовет переполох. Когда Чинь Байлянь удалился, старики принялись качать головами и удивляться тому, какой Кай Ян получил благословение. Неужели он лично говорил с Сяофушином, который научил его этим двум массивам? «Старейшина Чжэнь», — окликнул его Кай Ян, — «истинность моего подношения доказана. Я могу сейчас получить двух кровавых воинов?» Закатив глаза, Ян Чжэнь пробормотал: «Хорошо, но этот старый эксперт должен напомнить тебе, что сила воинов зависит от твоих заслуг». «Тогда, каких воинов я могу получить за мои текущие заслуги?» «Кхем, закашлялся Ян Чжэнь. «Можешь выбрать любого кровавого воина, даже мастера зала и его заместителя». «Мастера зала и его заместителя?» — удивленно спросил Кай Ян. «Да, они на пике бессмертного вознесения», — кивнул Ян Чжэнь. «Если тебя будут защищать они, никто не сможет навредить тебе в этой войне за наследие». Заслуга Кай Яна оказалась настолько великой, что Ян Чжэнь не жалел усилий. Он даже посоветовал Кай Яну выбрать мастера зала и его заместителя. К его несчастью, Кай Ян медленно помотал головой. «Их я не хочу». Про себя вздохнув, Ян Чжэнь кивнул: «Если не хочешь их, то кого ты хочешь?» «Цугао и Инцзю». Кай Ян назвал имена двух кровавых воинов, которые должны были защитить Ян Синю, его четвертого брата. Старики в зале вдруг посмотрели на Кай Яна странно, даже с некоторым удивлением. Цугао и Инцзю когда-то были лучшими кровавыми воинами, естественно, их имена знали все старейшины, они возлагали на них большие надежды, но из-за инцидента с Ян Синью и наказания, которому их подвергла семья, их статус резко упал. Старейшинам было жаль двух воинов, но правила семьи Ян были нерушимыми, поэтому им пришлось их наказать. Они думали, что в этой войне за наследство воины уже не будут участвовать, но не ожидали, что Кай Ян возьмет на себя инициативу их выбрать. Даже если бы Кай Ян сказал, что выбирает мастера зала и его заместителя, старейшины не удивились бы так сильно. Не выбрал двух самых могущественных кровавых воинов, когда ему предоставили возможность, но выбрал двух почти прикованных к постели воинов. Либо этот Кай Ян был полным идиотом, либо он что-то замышлял. Ян Чжэнь посмотрел на Кай Яна, глубоко задумался, а потом быстро спросил: «Эти двое ранены, ты уверен, что выбираешь их?» «Да, интересно», — усмехнулся Ян Чжэнь. «У тебя большие аппетиты». В этот краткий миг Ян Чжэнь осознал все мысли и намерения Кай Яна, но тот лишь безразлично пожал плечами. «Раз ты так хочешь их получить, ты их получишь», — фыркнул Ян Чжэнь. «Посмотрим, какую бурю ты поднимешь в войне, заручившись их помощью. Надеюсь, ты не поднимаешь камень, чтобы раздавить себе ногу. Ха-ха, не пожалей потом об этом». «Конечно, старейшине Чжэню можно не беспокоиться о моих делах». Лукаво улыбнувшись, Ян Чжэнь достал пергамент и поставил на него печать зала старейшин, а потом кинул его Кай Яну. Кай Ян поймал пергамент, внимательно осмотрел его и, удовлетворенно кивнув, сложил ладони. «Огромное спасибо, старейшина Чжэнь. Что ж, ты выбрал двух воинов, а у тебя еще много заслуг. Что еще ты хочешь получить?» — спросил Ян Чжэнь, вскинув бровь. «К войне нельзя подготовиться чрезмерно. Сколько заслуг у меня осталось?» — с любопытством спросил Кай Ян. «Много», — бесцеремонно ответил Ян Чжэнь, не называя конкретных цифр. Возможно, он даже не знал, сколько именно стоит вклад Кай Яна. «В таком случае я хочу обменять их на материалы для алхимии и создания артефактов. Как минимум нижнего небесного класса, а предпочтительно загадочного класса». Глава 410. Зал кровавых воинов. Выслушав Кай Яна, Ян Чжэнь не удержался и удивленно посмотрел на него. Он не ожидал, что запрос окажется таким простым. Кивнув, он ответил: «Я помогу тебе собрать материалы, и их доставят к твоему дому. Спасибо большое за ваши усилия, старейшина Чжэнь, ученик должен идти», — кивнул Кай Ян, развернулся и вышел. «Мальчик, не разочаровывай этого старого эксперта, проиграв в войне за наследие слишком рано», — крикнул ему в спину Ян Чжэнь. «Старейшине Чжэню не стоит волноваться, просто ждите и сами все увидите». Сказав эти слова, он исчез. «Вот нахал», — фыркнул Ян Чжэнь. Толстый старейшина, который привел Чэнь Байлиня, подошел, нахмурился и пробормотал: «Ян Чжэнь, этот ребенок слишком азартный. Если его ставка не окупится, он погибнет. Вся война – одна большая игра. Как думаешь, другие дети не видели такой возможности?» «Нет, просто никто из них не посмел принять такое решение. Только он осмелился», – кивнул Ян Чжэнь, сверкнув глазами. «Хотя я не вижу в его краткосрочной перспективе отличных результатов. Он уже добился успеха в зале кровавых воинов. Этот ребенок из дома четвертого брата, смелый и решительный. Ему идеально подходит стиль семьи Ян. Как хитрые старейшины могли не понять выгоды и убытки решения Кай Яна, который выбрал этих воинов? Если его не победят слишком быстро, в будущем оно принесет ему еще больше выгоды. Вот только его могли сокрушить на раннем этапе, пока воины будут оправляться от ран». Зал кровавых воинов. Это было особенное место на землях семьи Ян, штаб-квартира и резиденция всех кровавых воинов. Даже на расстоянии десятка километров можно было ощутить боевые намерения, окружающие зал кровавых воинов. Невидимая сила казалась чуть ли не осязаемой, как острый нож, способный расколоть небо. Кровавые воины были прирожденными бойцами, их таланты специально затачивались под сражения. Даже если они не участвовали в бою, их намерение было таким сильным, что пронизывало весь зал и чуть ли не твердело. Приблизившись к этому месту, Кай Ян сразу ощутил давление этого импульса, и в его лице проступило достоинство. Возле зала почтительно стояли Ту Фэн и Тан Юйсянь, спокойно ожидая прибытия Кай Яна. Перед ними стоял крепкий мужчина, держащий руки за спиной. Он был одет в простые черные доспехи, мышцы его были в тонусе, а лицо выражало безразличие. Длинные волосы падали на плечи, а глаза напоминали холодные пронзительные звезды. Мастер зала кровавых воинов, Фэн Шэн, эксперт на пике бессмертного вознесения. Говорили, что он мог применить кровавую технику безумного тирана и на равных сразиться с экспертом за пределами бессмертного вознесения. В центральной столице этого человека знали, как одного из сильнейших живых культиваторов. После вчерашней беседы с Ту Фэном и Тан Юйсянь, которые все ему доложили, Фэн Шэн заинтересовался этим молодым лордом. Цуй Гао и Ин Цзю были его подчиненными. Естественно, мастер зала о них заботился. Он хотел лично увидеть, как выглядит молодой лорд, который решил выбрать Цуй Гао и Ин Цзю. Его уже посетили несколько молодых лордов семьи Ян, однако Кай Ян пока не приходил. Однако Фэн Шэн никуда не спешил, а просто молча стоял на месте и ждал. А вот Ту Фэн был очень взволнован. Хотя Кай Ян вчера дал им с Тан Юйсянь обещание, и в подлинности слов Кай Яна он никогда не сомневался, он боялся, что Кай Яну не хватил заслуг, чтобы получить Цуй Гао и Ин Цзю. Что будет, если ему не хватит заслуг? Пока у него в голове мелькали такие мысли, на периферии зрения возник крепко сложенный юноша, который без колебаний направился к троице. «Это он?» – спросил Фэн Шэн. «Это он, это младший лорд», – утвердительно ответил Ту Фэн, словно у него гора с плеч упала. Тотчас же расслабившись, он кинул взгляд на Тан Юйсянь и улыбнулся. Молодой лорд сдержал свое слово. К сожалению, на этот раз они не могли последовать за ним в войну, и когда они думали об этом, то испытывали глубокое сожаление. Подойдя к трем кровавым воинам, Кай Ян присмотрелся к Фэн Шэну. Взгляд словно излучал острый свет, плотное внушительное аура и телосложение, которое таило беспрецедентную взрывную силу. Пик бессмертного вознесения. У Кай Яна загорелись глаза. Все, что ему было нужно, так это понять великую силу этого человека. Если он вдруг сразится с таким экспертом, тому достаточно будет просто коснуться его кистью руки, чтобы убить. Этот огромный разрыв в культивации не могли компенсировать даже артефакты или демоническая ци, скрытая в его несгибаемом золотом скелете. Кай Ян отчетливо чувствовал, что он просто стоял, не управляя тайным искусством. Однако энергия неба и земли плавно текла к нему, проникая в его тело, постоянно наращивая его истинную ци, улучшая ее чистоту и плотность, которая несомненно была выше, чем у многих других. Это был сильнейший член зала кровавых воинов. Кай Ян тайно кивнул самому себе. Семья Ян не без причины все эти годы занимала вершину восьми великих семей центральной столицы. Пока он смотрел на эксперта бессмертного вознесения, Фэн Шэн тоже его оглядывал. Кай Ян был одет небрежно, не в дорогие одежды, даже проще, чем многие младшие дети обычных семей. Несомненно, такая одежда отлично подходила для боя. Он был очень молод, возможно, не старше 18, однако уже достиг восьмого уровня истинного элемента. А самое главное, что его взгляд был спокойным, и хотя глаза были обычными, иногда они вспыхивали резким светом. Фэн Шэн прищурился, и на его лице проступила признательность. Он ощутил густую убийственную ауру, исходящую от тела Кай Яна, ее аромат бросался в нос. Аура убийцы. У Фэн Шэна тоже было нечто подобное, единственная разница заключалась в том, что его аура была намного сильнее, чем у Кай Яна. Вырастить такую ауру было нельзя, ее можно было получить, лишь убив множество людей. Кажется, молодой лорд был юным, но уже убил не одного человека. Кажется, он был не из тех, кого хотелось иметь во врагах. Фэн Шэн сделал мысленную заметку. Еще сильнее Фэн Шэна заинтересовало то, что в теле молодого лорда была скрыта и другая сила. Кажется, эта сила даже влияла на его убийственную ауру, вызывая жуткое чувство. Словно она стимулировала желание разрушать, исходящее из его сердца. Но если приглядеться внимательно, чувство все равно оставалось расплывчатым. Он понимал лишь то, что истинная ци этого ребенка была совершенно чистой. Тайно покачав головой, Фэн Шэн нахмурился. С первого же взгляда Фэн Шэн понял, что молодой лорд не так прост, как кажется, однако его это не особо заботит. Он спросил: «Младший лорд Кай?» Кай Ян кивнул и перевел взгляд на Ту Фэн и Тан Юйсянь. Они сразу вышли вперед. Ту Фэн произнес: «Младший лорд, это Фэн Шэн, мастер нашего зала. Значит, это мастер Фэн», — поздоровался Кай Ян. «Молодой лорд, раз ты хочешь нанять кровавых воинов, покажи документы, выданные залом старейшин», — сказал Фэн Шэн, протянув руку, и Кай Ян передал ему пергамент. Осмотрев его, Фэн Шэн мягко кивнул, и на спокойном, как древний колодец, лице наконец проступили тонкие изменения. «Пожалуйста, молодой лорд Кай, входи». Кай Ян пошел вперед, Ту Фэн и Тан Юйсянь поспешно последовали за ним. А вот Фэн Шэн остался стоять у входа, как меч. Оказавшись в зале, Ту Фэн от всей души рассмеялся. «Никогда не видел, младший лорд, чтобы мастер был таким разговорчивым». Перед ним уже представали другие молодые лорды, но мастер даже не посмотрел на них, что уж говорить про беседы. «Кажется, ты произвел на мастера хорошее впечатление». Тан Юйсянь тяжело кивнула, словно только что увидела нечто удивительное. «Кажется, мой характер достоин кое-какой похвалы», — рассмеялся Кай Ян. Ту Фэн покачал головой. «Не просто кое-какой. Младший лорд, принявший двух наших братьев, заслужил благодарность всего зала кровавых воинов. Неужели все так серьезно?» — издал Кай Ян смешок, не веря в ее слова. Но стоило Кай Яну произнести это, как он застыл на месте и тупо уставился перед собой. Перед ним выстроились в ряд больше 20 могущественных кровавых воинов, и все они смотрели на него с благодарностью во взгляде. Человек, который стоял ближе всех, был заместителем мастера зала, Чжоу Фэном, другим экспертом на пике бессмертного вознесения. Осмотрев других воинов, Кай Ян в глубине души удивился. Все они были могущественными экспертами, излучающими непобедимую ауру. И мужчины, и женщины были сильными, самые слабые были на пятом уровне бессмертного вознесения. Но даже они были не хуже эксперты восьмого уровня бессмертного вознесения из сил первого класса. Глубина наследия кровавых воинов была поразительной. Глядя на больше, чем 20 пар глаз, Кай Ян на миг ощутил пугающее давление. Это давление не было преднамеренным желанием кровавых воинов, это была их обычная аура, которую они накопили в битвах, случившихся с ними за многолетнюю службу. Давление неизбежно, когда слабые сталкиваются с сильными. Тайно активировав тайное искусство истинный Ян, поднажав на истинную ци, Кай Ян сумел стабилизировать свое состояние. Лица кровавых воинов практически незаметно прояснились. Чжоу Фэн тоже удивился, хотя не подал виду. Вместо этого он с достоинством сложил ладони и произнес: «От имени всего зала кровавых воинов Чжоу Фэн выражает свое почтение молодому лорду Кай Яну. словно ракочущий гром, другие воины повторили. «Большое спасибо, молодой лорд Кай». Кай Ян помрачнел, лишь теперь он понял, что Ту Фэн не преувеличивал. Хотя этим решением он ожидал получить поддержку зала, однако не ожидал, что результат окажется настолько серьезным. «Не стоит благодарности, я сделал то, что должен был сделать», — кивнул Кай Ян, посмотрев на Чжоу Фэна и двух людей, что стояли за ним. Им было меньше 40 лет, но они уже достигли 8-го уровня бессмертного вознесения. Оба были невероятно серьезными, даже сильнее, чем другие воины, а взгляды их были резкими и безжалостными, словно они не боялись даже самой смерти. Они стояли, терпя невыносимую боль, тела их дрожали, а одежда была испачкана алой кровью, которая сочилась из их ран, словно распускающиеся цветы. Свежая кровь образовала у их ног небольшую лужу, и воздух слабо пах железом. Однако они стояли, а другие воины не обращали на кровь внимания. «Вы двое, Суйгао и Инцзю», — посмотрел на них Кай Ян. Два мужчины быстро вышли вперед и опустились на колени. «Подчиненный Цуйгао, подчиненный Инцзю приветствует младшего лорда». Кай Ян кивнул. «Встаньте, раз вы теперь мои люди, я заставлю вас доказать на деле, что не ошибся с выбором». Они не сказали ни слова, а просто молча встали, однако в их взглядах виднелась решимость, которая всем и каждому раскрывала их твердую и непреклонную волю. Глава 411. Кто третий в очереди на уничтожение? Оглядев лица Цугая и Инцзю, Кай Ян кивнул и подумал, что кровавый воин остается кровавым воином, даже если получил тяжелые ранения. Посмотрев на остальных, Кай Ян вдруг усмехнулся. «Если в будущем кто-то из вас станет моим врагом, этот молодой лорд не проявит милосердия». Чжоу Фэн твердо кивнул. «Так и должно быть». Кай Ян развернулся и спокойно вышел вместе с Цугая и Инцзю, которые сложили ладони, простившись с братьями и сестрами, а потом последовали за ним. Возможно, когда эти кровавые воины встретятся снова, они будут беседовать кулаками и мечами, собственной кровью прокладывая путь будущему поколению семьи Ян. Все сохраняли молчание, все понимали. Снаружи зала стоял Фэн Шэн, и когда Кай Ян вышел, пройдя десяток метров, он произнес: «Молодой лорд Кай Ян, я причинил вам столько беспокойства этими двумя подчиненными». Кай Ян махнул рукой и ничего не сказал. Цугая и Инцзю держались на несколько шагов позади него. В центральную столицу вернулись все прямые потомки семьи Ян, и семья дала им на подготовку почти 2 месяца. Когда они выберут кровавых воинов, начнется война за наследство семьи Ян. Когда эти новости разошлись по столице, атмосфера стала напряженной, и вся великая династия Хань загудела от волнения, потому что в столицу направились большие и малые силы мира, желающие поучаствовать в этом великом событии и урвать свой кусок. Некоторые силы уже давно прибыли в центральную столицу и ждали, пока не зная, какого же молодого лорда им поддержать. Молодые лорды семьи Ян были заняты переговорами с младшими других семей, изо всех сил стараясь привлечь новых союзников. В центральной столице было 8 великих семей. Семья Ян, семья Цу, семья Лю, семья Хо, семья Кан, семья Гао, семья Е и семья Мэн. Семья Кан, семья Гао, семья Е и семья Мэн официально объявили, чьими союзниками они станут. Лишь другие 3 семьи до сих пор не высказали свое мнение. Ясное дело, семья Лю действовала согласно декларации Лю Цинья. Он поддержит любого молодого лорда семьи Ян, который победит его в бою. Старший брат семьи Ян, Ян Вэй, бросал ему вызов уже 11 раз, но о результатах никто не знал. Но судя по тому, что Лю Цинья до сих пор не дал четкого ответа, с кем же он заключит союз, результат казался весьма очевидным. Ян Вэй проиграл. Что касается семьи Хо, преступник Хо Синчэнь целыми днями веселился, пил и устраивал вечеринки, совершенно не собираясь участвовать в войне за наследие, и у его отца Хо Чжэня болела голова. Хо Чжэню хотелось, чтобы он принял участие в войне, однако его непослушание расстраивало отца до бесконечности. Если бы старшим поколениям разрешили участвовать в войне, Хо Чжэнь уже давно вызвался бы добровольцем. К тому же, молодые лорды семьи Ян слышали, что между Хо Синчэнем и Кай Яном есть кое-какие обиды, поэтому многие искали его, чтобы убедить присоединиться к ним, однако никто из них не преуспел, вместо этого их затаскивали в квартал красных фонарей, и через несколько дней они страдали от похмелья и головокружения, вздыхая и качая головами. В своем кабинете сидел в кресле патриарх семьи Цу, Цу Шучен. На вид ему было примерно 30, однако на самом деле ему перевалило за 50. Однако родился он бледным, и цвет его кожи был намного белее, чем у женщины, поэтому он выглядел моложе своего возраста. Перед ним были два человека, юноша и девушка. Девушка была никем иным, как первой молодой госпожой семьи Цу, Цу Имен, а юноша, молодым лордом семьи Цу, Цу Цзижо. Они были братом и сестрой по отцу. Должна была начаться война, и семье Цу, само собой, нужно было собрать команду. Однако Цу Шучен, как и многие другие, мало что знал про отпрысков семьи Ян, хоть и собирал о них сведения. Их оказалось слишком мало, чтобы принять решение. Сила семи великих семей почти не влияла на исход войны, однако кто не хочет выиграть, если такой шанс есть, так что вопрос нужно было тщательно рассмотреть. Цу Шучен погладил козлиную бородку и после долгих раздумий наконец спросил: «Мэн, что ты думаешь об этой войне за наследство?» Когда Цу Цзижо услышал вопрос отца, его лицо слегка искривилось. Хотя он был первым наследником семьи Цу, он не мог сравниться со старшей сестрой ни в силе, ни в техниках. Если в семье происходило нечто важное, отец всегда советовался с его старшей сестрой, а ему приходилось сидеть и слушать, чтобы набираться опыта. Так было всю жизнь. Цу Имен улыбнулась и ответила: «Согласно собранным мной сведениям, в семье Ян есть 8 молодых лордов, которые хотят участвовать в войне за наследие. Если не считать четвертого брата Ян Синю, который уже погиб, то вот они, от старшего до младшего: Ян Вэй, Ян Чжао, Ян Ти, Ян Кан, Ян Шэнь, Ян Ин, Ян Цуань и Кай Ян». Не перебивая ее, Цу Шучен кивнул и взглядом велел ей продолжить. Второй брат Ян Чжао и пятый брат Ян Кан – кровные братья, а шестой брат Ян Шэнь и седьмой брат Ян Ин тоже родные по крови. Возможно, они до последнего не будут нападать друг на друга, вместо этого оказывая друг другу поддержку. Мысли Цу Имен менялись быстро и непрерывно, а говорила она с максимально возможной уверенностью. К тому же, четыре человека из семи других семей уже заявили, что поддержат одного из молодых лордов. Мэн Шань из семьи Мэн вступил в союз со старшим братом Ян Вэем, Е Синьжу из семьи Е выбрала сторону второго брата Ян Чжао, Га Жан из семьи Га объединился с пятым братом Ян Каном, а наконец Кан Чжан из семьи Кан заявил, что поддержит седьмого брата Ян Иня. Нельзя игнорировать власть семи семей, ведь их поддержка сыграет большую роль в войне и повлияет на ее исход. Это хорошо, потому что семья Ян обосновалась в центральной столице, у нее нет другого выбора, кроме как иметь дело с другими семью семьями, кивнул Цу Шучен, крайне довольный вдумчивым анализом дочери. Однако он помнил, что она ему дочь, а не сын, и это вызывало в нем сожаление. Мельком взглянув на Цу Цзижо, Цу Шучен тихо вздохнул. Итак, вроде как преимущество на стороне Ян Чжао и Ян Кана, потому что у обеих братьев есть поддержка великих семей. Вроде как, с улыбкой спросил Цу Шушен, обратив внимание на тон дочери. На самом деле все иначе. Даже если забыть, что они все же соперники, даже если бы они были заодно, их позиция в этой войне далеко не безопасная. За годы войны члены семи семей никогда не были слишком сильными. Все базируется на молодом поколении семьи Ян. Это сделано ради того, чтобы не нарушать равновесие и избежать слишком больших жертв. Их поддерживают только кровавые войны. Согласно неписанному правилу, 8 великих семей не призывают культиваторов, которые сильнее пятого уровня бессмертного вознесения. Так что наиболее важным фактором являются личные связи молодых лордов семьи Ян и их жизненный опыт. Преимущество получат те, кто приобрел много друзей и союзников, которые могут их поддержать. К тому же, матери этих молодых лордов из семей первого класса. Эти семьи явно поддержат молодых лордов, которые связаны с ними кровными узами, и попытаются их защитить. Кинув взгляд на дочь, Цу Шучен не удержался от счастливой улыбки. «Отец, дочь не знает, кто будет в этой войне окончательным победителем, но я знаю, что первым ликвидируют третьего сына семьи Ян, Ян Те. Вот как и почему же? Потому что его не защищает ни один кровавый воин. Кажется, за всю жизнь он получил недостаточно заслуг, которые мог обменять на кровавого воина семьи Ян. Без охраны кровавых воинов, с не очень-то выдающейся силой, его будущие перспективы вызывают беспокойство. Боюсь, его победят в первый же день», — уверенно произнесла Цу Имен, ее голос даже не дрогнул. «Вторым точно станет восьмой брат Ян Цуань. Его не поддерживает ни одна из семи семей, а его мать из силы второго класса, так что он не может рассчитывать на весомую поддержку. А кто же третий? Улыбнулся Цу Шучен. Дочь не знает, спокойно улыбнулась Цу Имен, нелегко судить насчет остальных. Пятый брат Ян Кан, шестой брат Ян Шэнь, седьмой брат Ян Ин. Это может быть кто угодно. Хаем, нахмурился Цу Шучен. На его лице проступило непонимание, и он взглянул на дочь с долей сомнения. Цу Цзижо, который стоял в стороне и молчал, вдруг засмеялся и произнес. Старшая сестра, насчет третьего выбывшего все ясно, неужели старшая сестра не понимает? Цу Имен улыбнулась, пристально посмотрев на Цу Цзижо. Вот как, и как же считает младший брат? Я никак не считаю, бледно улыбнулся Цу Цзижо. Просто это очевидно. Если у тебя есть соображения, то выскажись, с равнодушным видом кивнул сыну Цу Шучен. Да, Цу Цзижо глянул на старшую сестру и уверенно сказал, третьим человеком, которого устранят, будет самый младший, Кай Ян. Почему? Безразлично улыбнулась Цу Имен, кажется, ожидавшая, что он скажет именно это. Как только что сказала старшая сестра, у этого Кай Яна нет родных братьев и сестер, которые могли бы ему помочь. У него даже нет союзников из семи семей. Даже людей пошлет семья его матери, он может рассчитывать лишь на помощь одной силы первого класса. К тому же, он самый младший из братьев, практически мой ровесник. Ему определенно не хватает техник, поэтому третьим должен быть он. Цу Цзижо говорил с непоколебимой уверенностью, словно уже был свидетелем поражения Кай Яна. Цу Имен улыбалась, не опровергая аргументы младшего брата. Повернувшись к Цу Шучену, она спросила. Так что же считает отец? Помолчав, Цу Шучен кивнул. Да, я думаю так же, как твой брат. К тому, согласно информации, которую я собрал, после возвращения в центральную столицу он не общался ни с одной из семи великих семей. Его братья хотя бы пытались заручиться их поддержкой, и я думаю, что он не уверен в себе, что он просто отказался от участия в этой войне за наследство. Цу Имен твердо помотала головой. «Отец, я не могу с тобой согласиться, напротив, я хочу, чтобы наша семья Цу его поддержала». Цу Цзижо уставился на сестру. «Старшая сестра, ты в порядке? Как ты могла принять такое скверное решение?» Цу Шучен тоже нахмурил брови и произнес. «Мэн, я понимаю, что вы с Кай Яном знакомы, что вы с ним даже вместе путешествовали, но Лулян уже сообщил мне, как он себя повел. Лулян сообщил подробности, из-за которых я не могу относиться к нему с оптимизмом. Если ты хочешь, чтобы семья Цу его поддержала, ты должна предоставить повод, который позволит мне это сделать, иначе я не смогу тебе ничего пообещать. Хотя победа или поражение в войне не повлияет на мою семью Цу, однако в пути неизбежно будут потери». Глава 412. У него большие амбиции. Причина, я не могу сказать тебе точно, отец, но я когда-либо разочаровывала тебя в детстве или до сих пор. На лице Цу Шучена сразу же проступила неловкость, потому что Цу Имен говорила правду. Его дочь всегда видела людей насквозь, а ее рассуждения были здравыми. Последние несколько лет она даже напоминала ему о том, что он иногда упускал из виду, и давала советы, которые были ему полезны. Серьезные слова Цу Имен заставили Цу Шучена пересмотреть свое решение, и он медленно спросил, на что же в нем нам стоит обратить внимание. Но Цу Имен медленно покачала головой. Я правда не могу сказать, но он удивительный человек, который часто делает вещи, кажущиеся невозможными, которые не могут сделать другие люди. Она хотела рассказать отцу, что Кай Ян украл сердце привлекательной королевы демонов из злой земли пепельно-серых облаков, однако понимала, что об этом лучше молчать. В конце концов, злая земля была местом, где жили демоны, а Шань Цинло была одной из шести великих злых королей, силой, с которой восемь великих семей центральной столицы даже сравниться не могли, и было маловероятно, что Шань Цинло поможет ему в войне за наследство. Однако Цу Имен не знала, есть ли у Кай Яна другие могущественные союзники, кроме королевы демонов. «Ты так высоко его ценишь», — прищурился Цу Шучен. Смысл его слов был очевиден. Цу Цзижо тоже вскинул бровь и улыбнулся. Кажется, старшая сестра наконец встретила мужчину, который ей понравился. Не ожидал, что в этом мире найдется мужчина, способный проникнуть в твое сердце. И отец, и сын явно намекали, что Цу Имен относится к Кай Яну предвзято. Он действительно произвел на меня впечатление, открыто призналась Цу Имен, чем поразила их, но я не чувствую к нему привязанности. Потому что когда я рядом с ним, Он постоянно водит меня за нос, оттесняет меня на задний план. Су Шучен нахмурился, втайне поразившись. Этот мальчик действительно так хорош, что касается его дочери, то никто из старшего поколения центральной столицы не мог оттеснить ее на задний план. Обычно она водила всех за нос, так что это была замечательная оценка с ее стороны. Однако Цу Шучен извлек из этого и другую информацию. Он действительно очень силен. Горько улыбнулась Цу Имен. Вспоминая, как Кай Ян к ней относился, она скрежетала зубами. «Любовь и правда делает из человека глупца», — медленно покачал головой Цу Цзижо, словно он был стариком, познавшим уроки жизни. «Отец», — Цу Имен не обратила внимания на мнение сводного брата, вместо этого она улыбнулась и продолжила: «Давай говорить не о моем мнении, а о твоем. Ты решил, что он будет третьим, не из-за информации, которую нашел сам, а из-за мнения, которое в своем письме высказал Лулян». «Ладно», — Цу Шучен спокойно погладил козлиную бородку и кивнул. «Лулян не то чтобы много рассказал, он лишь объяснил, что произошло, пока он был в семье Лу. Однако слова Лулина были полны нескрываемого презрения. А если это было всего лишь притворство?» Внезапно Цу Шучен посерьезнел. «Раз так, то он слишком хорошо прячет свои глубины, раз обманул даже этого старого лиса Лулина». Цу Имен улыбнулась. Встав со стула, она сделала несколько шагов, повернулась и сказала: «На самом деле я долго сомневалась, стоит ли занимать его сторону, по крайней мере, до сегодняшнего дня, но теперь я решилась, и еще сильнее уверена в своих суждениях. Но почему? Именно из-за его бездействия. Когда он гостил в семье Лу, он ничего не предпринял, а в центральной столице продолжил бездельничать. В семье Лу он ни разу не пытался покорить Лулина, а в центральной столице даже шага не сделал в сторону семи великих семей. Однако мы с ним долго путешествовали, и я уверена в одном: он не тот человек, который довольствуется малым. У него большие амбиции, и даже у его безделья есть какая-то цель. Он никогда не даст врагу вздохнуть. Его бездействие говорит, что он уже уверен в победе». Слегка нахмурив брови, Цу Имен медленно покачала головой. «Я правда не знаю, откуда в нем такая уверенность, но она в нем определенно есть. Старшая сестра, разве это не всего лишь твои догадки и чувства? Ты даже не сказала, как он может нам помочь». Цу Шучен тоже нахмурился. «Верно, Мэн, ты говорила, что сомневаешься, стоит ли его поддерживать. У тебя есть другой кандидат?» Услышав это, Цу Имен вдруг осознала, что все ее усилия были напрасны. Ее отец не поверил в надежность Кай Яна, иначе он не стал бы задавать такой вопрос. «Ладно, кроме Кай Яна, у меня есть еще два кандидата. Один из них – старший брат Ян Вэй, а второй – второй брат Ян Чжао. Про Ян Чжао ничего объяснять не нужно, он самый талантливый и сильный молодой лорд и сын нынешнего патриарха семьи Ян. Что касается Ян Вэя, самого старшего брата, который вышел за предел бессмертного вознесения, то у него приличные шансы на победу». Сказав это, Цу Имен горько улыбнулась. «Однако они уже нашли союзников из семи великих семей, и если семья Цу поддержит одного из них, боюсь, от этого не будет прока. Если мы поддержим их, и они победят, семье Цу это большой пользы не принесет», — угрюмо произнес Цу Шучен и вдруг повернул голову к сыну. «Как ты считаешь, Цзижо?» Услышав это, Цу Цзижо втайне обрадовался, ведь наконец-то у него появился шанс. Цу Шучен впервые спросил его мнение о таком важном деле, как война за наследие, и Цу Цзижо, конечно же, понимал скрытый смысл этого вопроса. «Согласно твоей логике, отец, раз мы должны участвовать в войне, нам нужно выбрать молодого лорда семьи Ян, у которого нет союзников из восьми великих семей, чтобы семья Цу была единственной, кто сможет пожать плоды, если мы добьемся победы». Цу Цзижу был не глупым юношей, его сестра говорила так долго, что у него, само собой, возникли свои соображения на этот счет. «Я думаю, что мы должны объединиться с шестым братом Ян Шиним и седьмым братом Ян Ином, который уже связан с семьей Кан. В таком составе мы сможем сравниться с братьями Ян Чжао и Ян Каном». Цу Шучен улыбнулся и кивнул. Это был знак одобрения. Цу Цзижо понял, что его отец хотел поступить точно так же. Дыхание его стало легким, а на лице выступил слабый румянец. Цу Имен покачала головой и вздохнула. Пусть ее показатели были выше, в конце концов, она была женщиной, не способной в будущем унаследовать семью Цу. Судьбой ей был предназначен лишь брак, который принесет семье Цу выгоду. В комнате повисла тишина, Пальцы Цушучи набарабанили по столу. Нахмурив лоб, он взвешивал все плюсы и минусы своего решения. Скоро его выражение лица стало твердым, и он открыл рот. «Ладно, в этой войне, отец», — резко перебила его Цуимен. «Что?» — нахмурил брови Цушучен, уставившись на дочь с легким разочарованием. «Отец, твоя дочь просит, чтобы в этой войне ты разрешил поддержать Кайяна», — сказала Цуимен, стиснув зубы. Хотя она понимала, что это опечалит отца, она все равно считала, что рассуждает правильно. Услышав ее слова, Цу Цзижо не смог удержаться от смеха. Взглянув на любимую дочь, Цушучен слабо спросил: «Ты настаиваешь?» «Да, твоя дочь никогда ничего не просила, но на этот раз я должна настоять. Пожалуйста, дай свое разрешение». «Ладно, я дам тебе зал осеннего дождя, принадлежащий нашей семье», — произнес Цушучен. «Огромное спасибо», — горько улыбнулась Цуимен. Зал осеннего дождя был не самой важной силой семьи Цу, в нем было немного человек, а способности их были невелики, так что отец явно готовился принести зал в жертву. Однако Цуимен чувствовала, что если бы она не высказалась так решительно, то не получила бы вообще никакой помощи. «Раз ты считаешь иначе, я докажу, кто прав, а кто нет, и кто лучше подходит, чтобы править семьей Цу». Взгляд Цуимен стал пылким, и в нем мелькнула безжалостность. «Ты можешь идти», — махнул рукой Цушучен. Когда она вышла из кабинета, между ее отцом и младшим братом состоялся тихий разговор, и хотя Цуимен могла слышать их голоса, ей совсем не хотелось подслушивать. Той же ночью на заднем дворе таверны «Чистое небо», в штаб-квартире банды бамбукового стебля, Кайян натупело смотрел на разложенные перед ним серебряные монеты. У него за спиной стояли два человека. Они стояли долго и все это время не говорили ни слова, однако лица их были бледными, как бумага, а вены на лбу пульсировали. Время от времени с их лиц капал холодный пот, видимо, они страдали от боли, а их одежда местами окрашивалась ярко-красным, словно лоскутное одеяло, вышитое цветочными бутонами. Под их ногами были лужицы крови. Мастер банды, Пан Чи, и заместитель мастера, Му Нань Ду, осторожно стояли бок о бок, оглядывая двух человек, которые словно умирали, и пытались понять, зачем же Кайян их сюда привел. «За последние несколько дней, благодаря объединенной силе двух наших банд, мы поглотили две небольшие силы, и банда выросла. Еще мы собрали много денег и материалов. Молодой мастер Кай, вот перечень наших достижений, там все записано». Пан Чи с почтением подал Кайяну книгу. «Не стоит», — помотал головой Кайян, — «обменяйте все серебро на материалы, однако качество должно быть выше, чем сейчас. Все материалы должны быть небесного класса или выше. Чем выше класс, тем лучше. К тому же, сколько еще сил можно съесть в северном округе? Если разведка не подводит брата Му, можно поглотить еще 5 сил, ответил Пан Чи. «Хорошо, пусть каждый из вас возьмет по одному из них, и поглотите эти 5 сил как можно скорее», — Кайян указал на двух людей, что стояли у него за спиной. «Взять, их взять», — оторопили Пан Чи и Му Нань Ду, уставившись на окровавленных незнакомцев. Что эти два человека могли сделать? Пан Чи и Му Нань Ду боялись заговорить слишком громко, опасаясь оскорбить этих людей, однако приказ Кайяна их сильно озадачил. Глава 413. Подношение небесам и поклонение предкам. В главном зале банды бамбукового стебля Пан Чи и Му Нань Ду нерешительно смотрели на двух людей, что стояли за Кайяном. «Какие-то проблемы», — вдруг холодно фыркнул один из вроде бы умирающих людей, наполнив воздух давлением божественного чутья. Ощутив силу божественного чутья, Пан Чи с Му Нань Ду немедля осознали, что даже если эти два человека и были полумертвыми, они были непостижимыми экспертами. Невероятной силы божественного чутья этих людей было бы достаточно, чтобы уничтожить все малые силы северного городского округа. Быстро собравшись, командиры двух банд поспешно помотали головами. «Нет, подчиненные не посмели бы. Идите», — небрежно махнул рукой Кайян, не успев заметить, как две высокие фигуры за спиной Кайяна пошевелились. Пан Чи и Му Нань Ду ощутили, что их обернуло невидимой силой, и незнакомцы исчезли, оставив в воздухе лишь слабый запах крови. Когда Цугао и Ин Цзю исчезли, Кайян ухмыльнулся. С тех пор, как они встали на его сторону, прошло 5 дней. Два кровавых воина страдали от тяжелых ранений и должны были выздоравливать в постели, однако Кайян совершенно игнорировал их физическое состояние и, кажется, жаждал их скорой смерти, потому что заставлял сопровождать себя повсюду. За 5 дней Кайян ни разу не заговорил с ними и даже не дал инструкций. Однако Кайяна радовало, что он не ощущал ни раздражения или Цугаи, ни нежелания Инцзю. Сейчас они владели 30% своей прежней силы, однако даже этого было более чем достаточно, чтобы поглотить малые силы Северного округа. Если бы хватало времени, Кайян поручил бы аннексию малых сил Панчи и Муньду, однако скоро должна была начаться война за наследство, поэтому он не мог позволить себе так долго ждать. Не имея другого выхода, он решил ускорить процесс и поручить это кровавым воинам. Выпрямившись, Кайян вышел из главного зала и дал сигнал одному из командиров банды бамбукового стебля. «Отведи меня на наш склад». «Есть». Банда уже поглотила 2 небольшие силы и по приказу Кайяна закупила много материалов для алхимии и создания артефактов, которые теперь хранились у них на складе. Кайян на секунду вошел, а потом непринужденно вышел. Пространство в его черной книге наполнилось множеством прекрасных вещей. Если учитывать огромное количество материалов, присланное ему 5 дней назад Ян Чжиним и залом старейшин, запас Кайяна был весьма значительным. Зал старейшин оказался проворным. Чтобы превратить оставшиеся заслуги Кайяна в материалы и доставить их в резиденцию 4-го мастера семьи Ян, им понадобился всего день. Когда Кайян с отцом увидели 2 огромные груды доставленных материалов, они не удержались от шока. Все эти материалы были выше небесного класса, а 1/10 часть даже была загадочного класса и предназначалась и для алхимии, и для создания артефактов. Ян Инфэн не понимал, как Кайян, заполучив 2 кровавых воинов, смог потратить еще столько заслуг. Кайян тоже не ожидал такого щедрого подарка. Отец и сын еще не скоро пришли в себя. Теперь все эти вещи хранились в пространстве черной книги. Сообщите Панчи, чтобы и дальше собирал материалы. Когда их будет достаточно, они отправятся в город войны. Небрежно сказал Кайян перед уходом. Город войны. Город, построенный семьей Ян специально для проведения войны за наследство, который был расположен всего в 100 километрах от центральной столицы. Есть. Энергично отозвался командир банды. Когда Кайян ушел, мужчина несколько смутился. Зачем молодой лорд хотел увидеть склад? Кажется, он просто вошел и вышел, так ничего и не взяв. Из любопытства он заглянул внутрь, однако он увиденного у него чуть душа не ушла в пятки, а на лбу выступил холодный пот. Все материалы, хранившиеся на складе, исчезли, словно их там никогда не было. Это как, что, но, спустя 3 дня семья Ян преподнесла подношение небесам и их предкам. Величественная сцена с идеально гладким полом была застелена алой ковровой дорожкой. На сцене, предназначенной специально для жертвоприношения небесам, находились 2 великолепные каменные колонны, которые словно тянулись к небу. На колоннах виднелись реалистичные изображения драконов и фениксов, которые парили в 9 небесах. Безоблачное небо было синим, дул ветер, заставляющий кроваво-красные знамена семьи Ян мягко трепетать. Вокруг огромного алтаря собрались 1000 культиваторов семьи Ян, одетых в черную униформу. 1000 культиваторов дышали, как один, словно это вздыхали небо и земли. Прямо под алтарем стояли 8 молодых лордов семьи Ян, одетые в лучшие наряды. Все были хорошо сложены и смотрели на сцену, стоя по порядку от старшего к младшему. Вдруг позади них раздался голос. Патриарх семьи Цу, Цу Шучен. Патриарх семьи Е, Е Куан Жень. Патриарх семьи Мэн, Мэн Сипин. Как и несколько лет назад, война за наследство семьи Ян была самым крупным и оживленным событием центральной столицы. 7 семей не могли пропустить ее начало, и их патриархи явились собственной персоной. Ученики семьи Ян встречали уважаемых гостей и провожали их на отведенные места, осторожно им прислуживая. Через полчаса прибыли все патриархи. С голубой вспышкой возник на сцене патриарх семьи Ян, Ян Инхао, которого сопровождали несколько великих старейшин, достигших уровня бессмертного вознесения. Как только появился хозяин, Цу Шучен и остальные встали и сложили ладони. Ян Инхао вежливо произнес: «В этот день семья Ян делает подношение небесам и поклоняется предкам. Большое спасибо нашим дорогим гостям за то, что присоединились к нам в этот день. Садитесь, пожалуйста». Кивнув, Цу Шучен, Е Куан Жень, Мэн Сипин сели обратно. Кайян пристально смотрел на Ян Инхао. Если судить по поколениям, этот человек, приходящийся ему дядей, был всего на несколько лет старшего его отца, 4-го мастера семьи Ян. Однако волосы Ян Инхао были совершенно седыми, словно он доживал последние годы, и даже лицо было покрыто глубокими морщинами. До войны со злой землей пепельно-серых облаков он таким не было. Раньше он выглядел, как мужчина средних лет, возможно, уже не молодой, но и не такой старый. Причиной его быстро старения стала рана, которую он получит в битве на злой земле, когда сражался с королем призраков и королем ядов. Вернувшись домой, он воспользовался техникой жизни и смерти семьи Ян и вылечил свои раны, сократив продолжительность своей жизни на 30 лет. Роль патриарха семьи Ян была решающей, и хотя 30 лет жизни были очень долгим сроком, Ян Инхао без колебаний применил эту запретную технику, чтобы прийти в себя. Его текущее состояние было результатом не только раны, но и результатом того, что он потратил свою жизненную силу. Именно так Ян Инхао и стал весьма старым. Именно из-за того, что он не знал, сколько еще сможет прожить, семья Ян с тревогой ожидала молодых лордов семьи Ян, чтобы начать войну за наследство. Глядя на престарелого отца, Ян Чжао и Ян Кан ощущали на сердце глубокую печаль. А вот Ян Инхао оглашал правила войны с легким выражением лица. По сути, никаких правил не было. Семья Ян предоставляла молодым лордам только кровавых воинов, и у этих воинов на время войны было много ограничений. К тому же, семья Ян не помогала ни одному молодому лорду. Тот, кто выживет до конца, станет победителем в войне, какую бы силу он ни применил и какое предательство он бы не совершил. Вам понятно? Посмотрел Ян Инхао на восьмерых юношей, что стояли внизу, и каждый из них в ответ кивнул. Что ж, тогда поклонитесь небесам, поклонитесь предкам. Громко воскликнул Ян Инхао, взмахнув рукой. Перед церемониальной сценой были приготовлены всевозможные жертвоприношения. Благовония испускали нежный аромат, а по сцене была разбрызгана кровь редкого чудовища шестого класса, которого убил Ян Инхао. Поклониться предкам нужно было, предложив небесам кровавую жертву. Церемония была очень сложной, однако под руководством Ян Инхао подрастающее поколение семьи Ян аккуратно выполнило требуемое. Все это время лучшие из семи семей внимательно следили за действиями восьми юношей, изо всех сил стараясь определить, хорош ли союзник их сына или дочери, и выяснять, какой же из врагов самый угрожающий. Когда предкам семьи Ян оказали должное почтение, церемония наконец подошла к концу. Вперед! С этого момента умрете либо вы, либо я. Добивайтесь победы всеми силами! Выкрикнул Ян Инхао. Вперед! После его приказа раздался свист, и перед восемью юношами приземлились восемь восхитительных жеребцов, шагающих по облакам, и молодые лорды семьи Ян тут же оседлали своих скакунов. Ветер утих, воздух вокруг церемониальной сцены вдруг застыл, и дыхание тысячи человек на время затаилось. Восемь юношей посмотрели друг на друга и уверенно улыбнулись. Здесь они были братьями, но вне центральной столицы они были врагами. Там они не собирались щадить друг друга. Итак, старший брат возьмет инициативу на себя, произнес Ян Вэй, и стоило его голосу утихнуть, как его жеребец сорвался с места. «Поехали!» – усмехнулся Ян Чжао. Восемь жеребцов устремились к специально выделенным воротам семьи Ян, под их копытами вздымались облака пыли. «Этот старый эксперт готов разволноваться!» – фыркнул патриарх семьи Кан, Кан Жуй. Он взмахнул рукой, его и тех, кто его сопровождал, окутала истинная ци, и они молниеносно сорвались с места. «Что ж, пойдем вместе!» Последовал за ним Гао Мо Цзинь, патриарх семьи Гао. «Этот старик тоже пойдет!» – громко крикнул Хо Чжэн, патриарх семьи Хо, чтобы не отставать. Все члены семи семей исчезли в один миг. «Эф, никаких манер!» – холодно фыркнул Ян Инхао, виня стариков в том, что они не подошли к нему хотя бы поздороваться. Все время пути восемь жеребцов скакали по земле, а люди семи семей летели в небе, и спустя миг все они достигли южных городских ворот. За южными воротами обстановка была еще оживленнее, чем на церемонии поклонения предкам семьи Ян. Тут столпились бесчисленные малые силы, которые понимали, что сегодня начинается война за наследство. Естественно, они прибыли сюда и дожидались молодых лордов семьи Ян, за которыми они согласились последовать в город войны. Толпа людей за южными воротами простиралась на несколько километров, а остальные украдкой наблюдали издалека. «За каким молодым лордом последует ваша великая долина Ян?» — стали расспрашивать друг друга люди, которые уже были знакомы. «Конечно же, за шестым молодым лордом, Ян Шинем. Не стоит, вы непременно проиграете. Идите с нами в поместье летающего облака, чтобы последовать за вторым молодым лордом Ян Чжао, ведь он обладает большим потенциалом, нежели шестой молодой лорд. Правда, естественно, правда. Я могу многое тебе рассказать. У меня есть инсайдерская информация. Бок о бок два человека ушли, чтобы по секрету кое-что обсудить. Обычно небольшие силы третьего класса, например, Велика долина Ян и поместье летающего облака, не могли общаться с людьми из семьи Ян. Поэтому до начала войны им оставалось лишь ждать здесь молодых лордов, которых они еще ни разу не видели. Они практически не понимали сильные и слабые стороны молодых лордов, поэтому многие хотели сначала увидеть их вживую или выслушать друзей, которые могли знать больше, а потом уже решить, за кем следовать. Глава 414. А спросить никто не удосужился. Неожиданно перед южными воротами возникли 7 групп людей, заставив всех культиваторов отступить назад и расширить круг, будто их подтолкнуло невидимой силой. С нетерпением ожидавшие люди стали проявлять признаки волнения. 7 из 8 патриархов великих семей появились почти одновременно. Сложно было разглядеть этих великих людей как следует, так что все, кто их видели, понимали, что цена, которую они заплатили за путешествие в центральную столицу, того стоило. Многие культиваторы поклонялись этим 7 людям и восхищались ими. Что касается 7 патриархов, то они тоже смотрели на собравшуюся толпу с интересом. Возле центральной столицы должно было пройти испытание молодых лордов семьи Ян, и они, конечно же, хотели знать, за какими лордами последуют силы, ожидающие у южных ворот. Под грохот копыт жеребцов, ступающих по облакам один за другими, появились 8 молодых лордов семьи Ян, участвующих в войне за наследство. Мэн Шань из семьи Мэнь заставил своего коня пройти вперед и поприветствовал Ян Вэя, с улыбкой сложив ладони. «Молодой лорд Вэй, да, я заставил вас ждать», — спокойно ответил Ян Вэй, кивнув. «Они уже объявили о своем союзе, так что в их близости не было ничего удивительного». Е Синжу из семьи Е тоже вышла вперед, ее прекрасное лицо слегка покраснело. Ей было около 20, кожа ее была чистой, как снег, а изящная фигура и легкое стеснение на лице лишь добавляли ей очарования. «Молодой лорд Чжао», — поприветствовала она его. Ян Чжао засмеялся и, протянув Е Синжу руку, тепло улыбнулся и воскликнул: «Поднимайся». Е Синжу кивнула, взяла Ян Чжао за руку и одним прыжком села перед Ян Чжао, который сидел на жеребце. Увидев это, 6 патриархов внимательно посмотрели на Е Куанжиня. В глазах мужчин и женщин они были не просто союзниками. Очевидно, происходило и нечто другое. Е Куанжинь остался равнодушным, не собираясь винить дочь в смелости поступка. Кажется, он прекрасно знал об этих отношениях. Га Жан Фэн и Ян Кан поприветствовали друг друга, а Кан Чжан и Ян Ин обменялись улыбками. Эти 4 семьи уже давно выбрали свое место, объединившись с этими 4 молодыми лордами. «Старина Цу, разве твоя семья Цу еще никого не выбрала?» С любопытством посмотрел на Цу Шучиня Хочжен. Осмотревшись, он снова убедился, что его хулигана рядом нет. Подумав, что тот наверняка сейчас на свидании, он вдруг ощутил беспомощность, поэтому, увидев одиноко стоящего Цу Шучжна, не смог не проявить сочувствие. «Разве?» – слабо улыбнулся Цу Шучен, глядя куда-то в сторону. Хочжен посмотрел туда, куда указывал взгляд Цу Шучена, и сразу увидел Цу Цзижо, стоящего возле 6 брата Яншеня. Яншень радостно приветствовал Цу Цзижо, а тот отвечал ему вежливостью. Хочжен не сдержал удивления. «Эй, старина Цу, на этот раз в войне команду семьи Цу возглавляешь ты, а что насчет Мэн?» Другие 6 патриархов, явно озадаченные этим зрелищем, тоже смотрели на Цу Шучена. У Цу Шучена были сын и дочь, однако разница между ними была велика. Имя Цу и Мэн знали в центральной столице и за ее пределами, она была вторым по известности представителем молодого поколения центральной столицы. Все понимали, что участие в войне Цу и Мэн было само собой разумеющимся, однако они увидели Цу Цзижо, поэтому удивились. «Мой сын уже достаточно взрослый, пришло время получить кое-какой опыт», — небрежно улыбнулся Цу Шучен. «Война за наследство, для него редкая возможность вырасти». Вздохнув, Хочжен презрительно сплюнул. «Старина Цу, я не говорю о нем плохо. Небеса знают, что по сравнению с моим мелким ублюдком твой сын определенно лучше, однако ничего особенного в нем нет. Насколько я понимаю, тебе следует поторопиться и передать позицию патриарха дочери. Если ты действительно поручишь это сыну, семья Е слишком рано встретит свой конец». Цу Шучен холодно фыркнул. «То, как этот старый мастер ведет дела, тебя не касается. В ответ Хо-Чжен закатил глаза. Старый краткий упрямый дурак. 5 из 8 великих семей уже выразили свое отношение, и люди других сил уже были не в силах сдерживаться. В следующий же миг перед Ян Вэем выскочил юноша, почтительно сложивший ладони. Главный ученик 3-й священной секты Сюань Ли готов следовать за первым молодым лордом. Ян Вэй посмотрел на него и мягко кивнул. Хорошо. Сюань Ли радостно поблагодарил Ян Вэя, а потом проворно занял место у него за спиной. Следуя примеру лидера 3-й священной секты, юноши других сект поспешно выразили желание присоединиться к выбранному им молодому лорду семьи Ян. Какое-то время царило оживление. Больше всех помощников получили старший брат Ян Вэй и второй брат Ян Чжао. Всякий раз, когда к ним кто-то подходил, Ян Вэй кивал, а Ян Чжао с улыбкой всех приветствовал. У этих двух братьев были совершенно разные характеры, и дела они вели по-разному. Скоро набрали союзников 5-й брат Ян Кан, 6-й брат Ян Шэнь и 7-й брат Ян Ин. Одинокими остались лишь 3-й брат Ян Те, 8-й брат Ян Цуань и самый младший, Кай Ян. Они стояли возле ворот, и никто даже не удосужился заговорить с ними. Разница между братьями с точки зрения связи и харизмы была видна с первого взгляда. Ян Те и Ян Цуань обменялись горькими улыбками, понимая, что у них нет надежды на победу в этой войне за наследство. «Не волнуйся, брат Ян», — вдруг мягким тоном утешил его Ян Те. «Да», — кивнул Ян Цуань, — «ты все равно лучше нас. Мало того, что у тебя есть 2 кровавых воина, ты еще получишь поддержку от силы 1-го класса, где родилась твоя мать, а мы...» Ха-ха! Их голоса звенели неописуемыми отчаянием и беспомощностью, ведь у одного был всего 1 кровавый воин, а у другого — ни одного. «Все в порядке», — покачал головой Кай Ян, видимо, ни капли не волнующийся, однако его взгляд был прикован к десятку кровавых воинов, которые стояли неподалеку. Этих воинов молодые лорды семьи Ян выбрали для участия в войне. Суйгао и Ин Цзю, стоявшие среди них, были бледными, как бумага, и все, кто обладал острым глазом, понимали, что они до сих пор тяжело ранены. Их жизненные силы пошатнулись, потому что они лишились большей части энергии крови. Если они не будут отдыхать и как следует лечиться, возможно, они умрут. Но несмотря на это, они стояли там решительно и неподвижно. Лишь когда Кай Ян бросил на них взгляд, они немного выпрямили спину. Однако Кай Ян смотрел не на них, а на других, на женщину с мужчиной, Ту Фэн, Тан Юйсянь. Они неохотно улыбнулись Кай Яну. Они не хотели быть против него, однако их выбрал один из молодых лордов. Поэтому независимо от их воли им было суждено стать врагами Кай Яна. Кай Ян пока не знал, какому из его братьев они служат. Когда Кай Ян улыбнулся им в ответ, Ту Фэн и Тан Юйсянь задрожали, а по спине у них побежали холодные мурашки. Всякий раз молодой лорд улыбался так, словно это имело скрытое значение. «Я правда не хочу быть его врагом», — думали Ту Фэн и Тан Юйсянь, полные горечи. Хотя они были сильнее него, Ту Фэн и Тан Юйсянь не понимали, почему так почитают молодого лорда. Как оказалось, собравшиеся силы разделились между 5 молодыми лордами семьи Ян, которые, как все понимали, надеялись на победу. Лица Ян Те и Ян Цуань становились все более блеклыми. О детях семьи Ян узнавал патриархи всех 7 семей, однако особенно удивлялся Цу Шучен.